Идем, Павел. Пошли. Попрощались с Майей. Вышли на улицу. По-моему, они помирились. Вранье, наверное, это все. Сплетни, да? Давеча так плакала, а сейчас... Нет, кумушка какая-нибудь болтанула давеча. Она и взвилась. Молодая еще. Значит, все. Пашка сплюнул на дорогу. Ну, как тут не напиться? Брось, это не выход. А что делать? Влюбиться в кого-нибудь. Да я всю жизнь только и влюбляюсь. А видишь, что получается? Значит, не так что-то. Что не так? В чем ты ошибаешься? Может, хамить сразу начинаешь? Баба не выносит этого. Вообще, я тебе откровенно скажу. Будь я баба, я бы тоже не посмотрел на тебя. Болтаешь ты много. Ку-ку к черту. Так ведь стараешься, чтобы ей веселее было. Не умирать же от скуки. Ты говори, только не пустозвонь. Дельные какие-нибудь слова. А то, как пойдешь, пермидон сфотографируют, тапочки в гробу. Трепач получаешься. А девки трепачей не любят. Посмеиваются. А когда дело доходит, выбирают скромного. Зараза, язык. Все. С этого дня кончаю трепаться. Молчать буду. Пусть лучше сохнет от скуки, а буду молчать. Верно? Пусть, если хочет, сама трепится. Кто? Ну, с кем познакомлюсь? А, ну, конечно. Иван думал о себе. Понятно, почему Пашку не любят, но почему Мария его не полюбила, это непонятно. Обычно, когда он хотел, чтобы его любили, его любили. Что-то у меня тоже не так. Дома и ждал Андрею. От нечего делать зажег факел и копался в моторе Пашкиной полуторки. Он был в комбинезоне, грязный. Видно, как пришел с работы, так сразу сюда. «Ну что?» — спросил он. «Что?» Андрей погасил добензиненную тряпку, затоптал сапогами. «Пойдемте в дом». Вошли в дом, включили свет. «Тебя милиция ищет», — сказал Андрей, сурово глядя на Пашку. «Что ты делаешь? Когда ты бросишь свои дурацкие замашки?» Пашка ходил по комнате, покусывал губу, не глядел на братьев. «Когда были?» «Недавно. Велели утром прийти». «Что ж, я совсем дурак? Сам пойду». «А я считаю, надо сходить». «Зачем?» — спросил Иван. «Затем, что хуже может быть. Ничего, он завтра уедет на неделю, а там забудут. А сейчас под горячую руку посадят». Катился. Андрей сел на перепечье, вздохнул. «С какого горя ты опять напился-то? Хоть бы людей постыдился. Сел идет». Пашка сморщился, потер ладонями виски. «Тебе, мое горе, не понять. Фу ты, сложный какой!» Помолчали. «Здорово они там?» — спросил Андрей Ивана, кивнув в сторону Пашки. «Да нет, но суток на 10 намахали». Андрей покачал головой. «Тсс, дурак, больше я тебе ничего не скажу». Встал и вышел, крепко хлопнул дверью. «Андрюха в начальство попер», — сказал Пашка. «Он тебе верно говорит. Бросать это надо. Никому ты ничего кулаками не докажешь. Дурость это. Если не умеешь пить, лучше не пей. Без этого тоже можно прожить». Пашка стал снимать парадный костюм. «Пойдем посмотрим машину. Я прямо в ночь уеду». Часов до двух возились с машиной, наладили. Пашка зашел в дом, взял на дорогу папирос. Хотел было забрать с собой выходной костюм, но махнул рукой. «Временно прекратим», — сказал он. «Чего?» «Так, пока. Счастливо. Куда сейчас?» «В город за горючим. Придет милиция, скажи. Вообще-то ничего не надо говорить. Я постараюсь подольше не приезжать». Иван закрыл за Пашкой ворота, пошел в дом. «Бабенку, что ли, завести какую-нибудь?» — подумал он, представив себе все одинокие долгие вечера в большом пустом доме. Родионов пришел, как обещал, поздно вечером. Юрия Александровича не было дома. Майя сидела все на месте, за столом, у окна. «А где? Нету еще?» — спросил Кузьма Николаевич. «Нету еще». Родионов повесил на гвоздик фуражку, присел к столу, облокотился. «Подождем. Неужели?»